В годы работы писателя над его романом вопрос о природе человека стал при всей своей внешней отвлеченности на деле коренным вопросом современной истории, подошедшей к тому рубежу, когда человечеству предстоит решить вопрос и о своем будущем, и о своем существовании. Томас Манн считал, что если позволить возобладать тому представлению о целях человечества, которые утверждали и в философии, и в жизненной практике защитники и проповедники политической реакции, то история превратится в хаос, разгул насилия и бесчеловечности истребит цивилизирующее начало в человеческом бытии и приведет к кровавому установлению господства властвующей элиты над порабощенными и подавленными людскими массами. Поэтому единственной возможностью для спасения рода человеческого, для создания разумных и справедливых условий его существования, для развития и обогащения культуры, становится, согласно его воззрениям, поддержка конструктивных, созидательных сил истории, служение гуманности, борьба за торжество и победу разума и человечности. Этот круг идей и натолкнул Томаса Манна на мысль написать на основе библейской легенды об Иосифе Прекрасном роман о становлении человеческой личности, ее природе, и прояснить вопрос о том, какое начало господствует в человеке, доброе или злое. Другой побудительной причиной был давний интерес писателя к древнему Египту, его своеобразной и таинственной культуре. Роман этот и был написан Манном в 1933-1943 годах. Автор «Буденброков и волшебной горы», двух монументальных фресок, запечатлевших распад буржуазной общественной системы и рождение в ее недрах охранительных реакционных сил, готовых любыми средствами отстоять и укрепить буржуазный миропорядок, писатель, пристально вглядывающийся в изменчивый лик современности и чутко улавливающий в гуле времени воинственную барабанную дробь марширующих фашистских колонн, не прятался от грозных и тревожных проблем живой истории в хтонические глуби прошлого. В статье «Иосиф и его братья», 1942 год, он объяснил свой интерес к мифу желанием изобразить извечность устремления человека к гуманности. Человека, поднимающегося над бытовой конкретной житейской повседневностью, временным и исторически ограниченным желанием запечатлеть нечто, обобщающее долговременные стороны жизни людей. Подобный интерес к сюжетам и событиям, обладающим универсальностью, исторической емкостью, проявляли многие художники, в том числе Гёте и Толстой, в свое время намеревавшиеся переложить и творчески переработать библейский рассказ об Иосифе Прекрасном, обладающий богатством человеческого и психологического содержания. «Как повествователь, я пришел к мифу, правда, гуманизируя его», — писал Манн в «Путешествии по морю» с Дон Кихотом. «Гуманизация мифа означала для него нечто большее, чем только защиту идей человечности». Она вела Манна к разрушению идейно-художественной критики основных принципов мифотворчества XX века, будь то фашистская теория мифа или интерпретация мифа буржуазной антропологией и нереалистическими видами искусства. Как одна из форм мышления первобытных народов, миф представляет собой фантастико-художественное толкование мира природных явлений и заключает в себе столь же фантастическое, основанное на сказочности, преувеличении, гиперболизации изображения человеческих отношений и деяний. Первобытные народы и народы древности обобщали в мифе свой жизненный опыт, размышления над связями человека с действительностью, в которой он существует, его понимание жизни и смерти. И эта органическая тяга к осмыслению мира реального, пробивающаяся сквозь фантастически сказочную оболочку мифа, сообщает ему неприходящую эстетическую ценность и позволяет провидеть за его фантастикой истинные духовные и социальные процессы, шедшие в жизни народов древности, их образ мышления, их психологический облик, их этические представления.